в знакомом кулуаре. И снова надо мной вдруг раздается свистящий звук, переходящий в индюшиное клокотание. Значит, сурки здесь все-таки есть. Это не порождение моей фантазии, но где же они? Приблизиться к норам на расстоянии выстрела можно только по жёлобу. В этом случае сурок увидит меня, прежде чем я его. Хорошо бы притаиться под скалами вне жёлоба и ждать, пока испуганный зверек успокоится и снова вылезет из норы, но это невозможно. Невозможно также и спрятаться в самом кулуаре. Много раз за день по нему, как заряды, летят сверху груды камней. В самом деле, если на одной чаше весов тушка зверька, на другой — собственная жизнь, то человек не раздумывает долго над выбором. Итак, мой первый гиндукушский сурок обыграл меня по всем статьям. Следующая встреча с сурком происходит всего через несколько дней. К востоку от базового лагеря, на противоположном берегу ледникового потока, находятся несколько причудливых скальных башен. Когда из-за плохой погоды выход на берег невозможен, Радан, Кухарш и Нилош Матрас отправляются к этим скалам. Преисполненные восторга от отличного скалолазания, они сообщили о небольшой долине между погребенной боковой мареной и коренными склонами. На дне долинки, заполненной наносами тонкого песка, из-под снежника выбегает родничок прозрачной воды, окруженный редкой растительностью. Собрался я туда с запасом ловушек. Хотя от базового лагеря до цели всего несколько сот метров по прямой, на пути лежит препятствие в виде бурного ледникового потока. Это означало, что нужно сделать многочасовой подъем вверх к леднику, пересечь его в устьевой части и снова спуститься под скальные башни. Первая попытка спрямить путь и перейти поток вброд прошла довольно успешно. Правда, на другой берег я вылез промокший и промерзший. Словом, достаточно наказанный за свою рискованную затею. Как бы то ни было, я у цели. Спускаюсь с марены в углубление у подножия скалы и оказываюсь в хорошо защищенной от ветра, покрытой дерном, западинке всего в несколько квадратных метров. Передо мной открылась чудесная картина, напоминающая конец марта у нас, когда таяние снега, появляется первая трава. Не хватает только примул. Начинаю расставлять ловушки, выискивая места поудобнее, но их не так уж много. Поэтому часть ставлю на склоне марены, где также кое-где во многих местах пробивались кустики травы. Постепенно забираюсь на гребень маренного вала, ставлю очередную ловушку и осматриваюсь, выбирая место для следующей, как вдруг перед моими глазами оказывается стоящий столбиком сурок. Он возвышается на камне в каких-нибудь 50 метрах от меня. Всего доли секунды он неподвижен, затем раздается свист, означающий испуг, между камнями мелькает оранжевое пятно, и я снова один на марене. Шаг за шагом я осматриваю марену вокруг места, где сидел сурок. Ничего. Ни единого следа или входного отверстия, не говоря уже о норке. Раздосадованный возвращаюсь в лагерь. Не могут меня утешить и те несколько высокогорных полевок, которых я нахожу на следующее утро в ловушках в долинке у скальных башен. Дни уходят. Уходит и моя надежда добыть сурка. Остальные участники экспедиции только усугубляют мое мрачное настроение своими замечаниями и вопросами. Все еще ничего. Постепенно у меня появился своего рода сурковый комплекс. Ишмурская долина — тихое место. Кроме шума реки, ветра и падающих камней, ни звука. Когда молчали сурки, я пытался имитировать сам их свист. Однажды вечером, когда я тренировался в палатке, подражая песне сурка, Радан спросил, что это такое. Я пояснил. Я уже это где-то слышал. Так я узнал, что сурки живут в соседней долине Чабдаррах. Радан побывал там с нашим передовым отрядом еще в то время, когда экспедиция стояла лагерем на реке Пянш и подыскивала удобное место для базового лагеря. В тот же вечер организовалась охотничья группа в долину Чабдаррах.